Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 36. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 по 30 стих. Дорогой читатель, ты уже несколько лет слышишь голос Божий. Ты сказал великому Богу: «Иду», и не пошел. Позволь нарисовать твой портрет. Ты регулярно посещаешь богослужение и никогда не стал бы каким-либо образом осквернять воскресенье. Внешне ты сказал: «Я иду». Во время песнопения ты встаешь и поешь, но не от всего сердца. Когда призывают к молитве, ты склоняешь голову, но в действительности ты вовсе не молишься. Ты говоришь вежливо и любезно: «Да, я иду», но не идешь. Ты ничего не возражаешь против Евангелия. Когда я упоминаю какое-нибудь учение, тогда ты отвечаешь: «Да, это правда, я верю в это». Но твое сердце не охвачено этим. Твоя вера в Евангелие не овладела твоим сердцем, иначе это имело бы последствия. Если кто-то говорит: «Кажется, мой дом горит», и ложится в постель и засыпает, то это не производит впечатления, что он действительно верит в это, так как если горит дом, то все стремятся как можно быстрее выбежать из него. Если бы ты действительно верил в то, что существует ад и рай, то ты действовал бы совершенно иначе, чем сейчас. Может быть, ты говоришь очень убедительно и серьезно: «Иду». Ты уединяешься в своей комнате и молишься, так что каждый думает, что ты сейчас покаешься. Но это был лишь прилив чувств, которые исчезают, подобно утреннему туману и утренней росе. Ты похож на покрытую снегом кучу компоста. Пока на нем лежит снег, он кажется чистым и белым, но как только снег растает, обнаруживается грязь. Дай Бог, чтобы ты обратился к Нему сегодня. Дай Бог, чтобы ты сказал: «Милостью Божией, я больше не хочу оставаться дольше номинальным христианином. Я хочу вериться в любящие руки, пролившие кровь за меня, и с сегодняшнего дня следовать за Иисусом».